Тем же успехом это могла быть какая-то сотня или даже пара тысяч миль. Далеко. Какая разница, расстояние не поддавалось воображению. Но он никак не мог осознать, что со всех практических точек зрения Лондон, и как символ, и как реальное место, перестал существовать. Умом Авери понимал, что шанс вновь увидеть этот город, да и вообще землю, очень и очень мал. И однако в его ушах еще стоял грохот подземки, гул большого города эхом отдавался в каждом ударе его сердца. Он гадал, что-то с ним случится, если, или точнее, когда он оставит надежду, не нечто конкретное, а туманную, частично неосознанную надежду, что когда-нибудь, как-нибудь, он найдет свой дом. К своему безграничному удивлению, Авери первый раз в жизни ощутил себя членом большой семьи по имени человечество. Странное это ощущение — понять, что ты ребенок, волею судеб заброшенный далеко-далеко от родного очага. Но все-таки он не полностью потерял контакт с человечеством. Он же не один, с ним еще трое людей. Глядя на них, Авери пытался угадать, какие сомнения и беспокойства терзают сейчас их души. У Барбары была бутылка виски. По правде говоря, у Барбары было почти 60 бутылок виски. Они устилали дно ее сундука так же, как сигареты у Авери. Почему-то Авери не думал, что Барбара может пить. Дело не в том, как объяснила Барбара, доставая бутылку, что она алкоголичка или даже просто любит выпить. Ей просто-напросто необходим костыль, на который можно опереться. Хоть какой-то костыль в мире, где она должна вечно играть одну и ту же роль в нескончаемом телесериале о госпитале, готовым принимать воображаемых пациентов, пока все население Англии не станет душевно больными или прикованными к постели, или теми и другими одновременно. Барбара сидела рядом с Томом у входа в палатку, которую он окрестил женским общежитием. Оба они держали в руках стаканы с виски. Авери и Мэри сидели всего в нескольких ярдах в стороне у входа в мужское общежитие. Авери тоже вертел в руках стаканчик, на дне которого плескалось немного виски. Но Мэри упорно отказывалась от алкоголя. Она с тревогой поглядывала на Барбару, уже четвертый раз подливавшую себе из бутылки. Но пока что виски, похоже, на Барбару не действовало. Том, однако, выглядел довольно унылым. В плане виски он не отставал от Барбары. На какое-то время общая беседа угасла, они сидели и молчали. Но вот Авери подбросил дров в костер, к небу полетел столб веселых искр, и Барбара встрепенулась. Она тяжело вздохнула, потрясла головой и внезапно сказала: «Нам придется придумывать имена». «Извини, не понял», — недоуменно спросил Авери. «Флора и фауна, глупый. Все эти красивые картинки рассказывают, какие растения и животные водятся в этих краях, и на что они пригодны. И на что непригодны. Но там нет названий. Мне кажется, это очень важно, чтобы все животные имели свои названия. Иначе как, черт возьми, мы будем о них говорить?» «В этом предложении что-то есть», — заметил Том. «Совершенно сбивает с толку трепаться о шестиногом кролике, который на кролика вовсе не похож, если вы поняли, что я имею в виду». «Ты пьян», — тут же заявила Мэри. Том засмеялся. «Я лавировал и все-таки вылавировал», — выговорил он с довольным видом, словно ученый, выдвинувший новую революционную теорию. «По-моему, это очень просто», — вмешалась Барбара. «Мы назовем его кроликоподобный». «Кого его?» «Шестиногого кролика». «Он кроликоподобный. А еще тут водятся носорогоподобные, крокодилоподобные, собакоподобные и так далее, и так далее». «Удобно и понятно», — улыбнулся Авери. «Но как ты назовешь увиденного Мэри греческого бога. Между прочим, у нас нет карточки, объясняющей, кто он и на что пригоден. Очень просто, не смутилась Барбара. Он или суперподобен, или сексоподобен. Она захихикала. В зависимости от вашего пола, вкуса и того, что он с вами делает. Я надеюсь, серьезно ответил Авери, что он ничего не будет с нами делать, если, конечно, вообще существует. «Существует», — мрачно сказала Мэри. «Можете не сомневаться». Она содрогнулась. «И чего вы только о нем напомнили?» «Дорогая моя», — воскликнул Том, — «мы с Ричардом будем защищать твою девственность до последней капли виски». «Господи, как я устал! Это все, наверное, морской воздух». «Приставка подобный, мне кажется, подойдет», — решил Авери. «Во всяком случае, пока. Между прочим, наша первоочередная задача — как следует запомнить все картинки и выучить надписи под ними. От этого может зависеть, выживем мы тут или погибнем. Касательно последнего замечания Тома, может, вам троим спать пойти? По-моему, неплохая идея. День был довольно тяжелый». «Нам троим?» — нахмурилась Барбара. «А ты чем займешься?» «Буду нести вахты и поддерживать огонь, а через пару часов разбужу тебя. Ты подежуришь и поднимешь Тома. Таким образом, Мэри достанется, как я надеюсь, утренняя смена». «Отправиться на покой — милая и почти святая мысль, если, конечно, речь идет о кровати в Первом Восточном. Спальный мешок и палатка почему-то не наполняют меня таким же энтузиазмом. Однако, оказавшись на Марсе, надо вести себя, как маленькие марсиане. Спокойной ночи всем. Если Барбара не против, я бы прихватил с собой пасашок на дорожку». Он плеснул себе в стакан приличную порцию виски. «Да, кстати, — поинтересовался Авери, — в ваших сундуках есть какие-то личные удобства? Ну, как сигареты у меня или виски у Барбары?» Свой вопрос он адресовал Тому, но первой ответила на него Мэри. «В моем, наверное, 50 кг конфет», — призналась она. «Я и правда ела их довольно много, но даже в свете костра было видно, как она покраснела». Авери перевел взгляд на Тома. «Извини, старина, в моей маленькой коробочке нет ничего, что мы могли бы есть, пить или сосать. Все удобства, какие есть, исключительно личного характера. Предполагая, конечно, что принципы невмешательства в личную жизнь, свойственные цивилизованному обществу, действуют и в нашей группе.